В течение 3 лет дикая лошадка становилась все более ручной. За это время она уже 2 раза приносила жеребят от домашнего жеребца, которых у нее затем отнимали. Под конец она отважилась однажды зимой зайти вместе со всем табуном в загон, более того, проследовала за всеми остальными в конюшню. Эту возможность использовали для того, чтобы ее изловить. Домашних лошадей выпустили наружу, а ее загнали в стойло. Во время этой операции дикарка вела себя самым необузданным образом. Прыгала на стены и затем в течение нескольких дней отказывалась от пищи. В сутолоке баталии она потеряла 1 глаз. Постепенно, очень постепенно, эта последняя южнорусская дикая лошадь становилась спокойней. Здесь, в конюшне, она родила еще 1-го, 3-го по счету жеребенка. Вот только скрести скребком и вообще прикасаться к себе она не позволяла. А поскольку она покорно давала водить себя за уздечку на водопой, то владелец поместья по фамилии Дурилин, так упорно старавшийся сохранить эту последнюю дикую лошадь, решил, что она весной добровольно останется пастись вместе со всем табуном. Но не тут-то было. Как только лошадей выпустили из загона, она с громким торжествующим ржанием убежала далеко в степь. Еще 1 раз, правда, она вернулась назад, нашла своего же ребенка, но тот не захотел последовать за ней, и она ушла одна, чтобы никогда уже не возвратиться, будто растворилась в необозримой зеленой степи. Ни принуждением, ни заточением, ни любовью, ни хорошей кормежкой не удалось сломить бунтарского духа дикой лошади. Когда крестьяне, жители деревни Агайман, что в 37 километрах от Асканиенова, обнаружили на следующую осень пасущуюся в степи одинокую кобылу, они решили, что во время рождественских гуляний славно позабавиться, устроив за ней охоту, главным образом за тем, чтобы проверить резвость своих собственных лошадей. И им никогда бы не удалось ее загнать, несмотря на то, что они заранее расставили посты всадников на определенном расстоянии один от другого. Несчастную жертву старались гнать именно в сторону следующего поста, передавая как бы по эстафете, так что за ней гнались все время новые свежие лошади. И тем не менее дикарка словно бы насмехалась над своими упорными преследователями. Она с легкостью перемахивала через высоченные сугробы, в которых погоня безнадежно застревала. Никогда бы им не удалось изловить лошадь, не попади она ногой в глубокую трещину во льду и не сломая ее. Крестьяне взвалили ее на сани и привезли в деревню, где собрались зеваки со всей округи, чтобы на нее поглазеть. К сожалению, она скончалась через 2 дня, хотя деревенские жители и пытались соорудить ей шину для переломанной ноги. Вот так последняя представительница когда-то многочисленного рода героически отстаивала свою свободу до самого последнего дня жизни. И с тех самых пор больше нет и не будет на все будущие времена на нашей планете диких степных лошадок. А то, что экспонируют в некоторых зоопарках под названием «тарпаны», заверяя, что это вновь выведенный вид диких степных лошадей, так это самые обыкновенные домашние лошади серой мышиной масти. Фридрих Фальцфейн начал опасаться, что с палевой азиатской дикой лошадью Пржевальского произойдет нечто подобное, что и со степной таврической. Поэтому он установил контакт с одним купцом из Томской губернии по фамилии Ассанов. Купец этот вел торговые дела в Монголии и помог Фальцфейну снарядить первые экспедиции в места обитания этих животных. В 1897 году удалось отловить какое-то количество молодняка лошади Пржевальского. Однако все же ребята погибли уже в дороге, потому что и отлов, и уход за ними проводились непрофессионально.